Глава 27. 4 июня. Пятница. Медвежье озеро. За оставленной в машине спортивной сумкой Диана, конечно, вечером не пошла. Пусть она и не опасалась убийцу в джутовой маске. Ей чего-то было неловко поступить так беспечно сразу после того, как Карпатский потратил столько времени, чтобы убедиться в ее безопасности. А еще самую малость — лень куда-то идти. Сумка вполне могла полежать в багажнике. Поскольку поужинать на озере так и не удалось, Диана первым делом отправилась на кухню. В ее холодильнике в любое время суток имелся запас готовой или полуготовой еды для сбалансированного приема пищи. Для обычного ужина, с одной стороны, было уже поздновато, но с другой получилось так, что она сегодня много гуляла и мало ела, поэтому не видела смысла отказывать себе в полноценной еде. Этак можно ночью оказаться у холодильника, запивающей котлету молоком и заедающей куском торта, а это уж точно никуда не годится. Пока ела, вспомнила, что не успела поискать, чем таким интересным заняться в жизни, чтобы не болтаться без дела. Поэтому, когда дошло до чая, отправилась с чашкой в гостиную к ноутбуку. Еще со студенческих времен привыкла проводить исследования именно так. Однако вместо информации по профессиям или интересным обучениям, почему-то стала искать подробности легенды об убийце в джутовой маске. Чувствовала, что там должно быть что-то еще. От поисков оторвалась только в первом часу ночи, вдоволь начитавшись разных страшилок. Отложив себе в список посмотреть позже несколько не слишком новых, но ранее несмотренных фильмов, но так и не найдя того, что искала. Оно нашло ее само на следующий день. Поскольку спала Диана плохо, то и дело просыпаясь от подозрительных звуков и неприятных снов, встала она поздно и в весьма дурном расположении духа. После непривычной тренировки болели мышцы, о которых прежде она и не подозревала, а это тоже не шло на пользу настроению. В итоге большую часть дня Диана провела, как она сама это называла, бессмысленным овощем. Сначала валялась в ванной с солью, потом перед телевизором, просматривая отложенные накануне фильмы. Сегодня мысли о полезном занятии, которому можно было бы посвятить жизнь, ее не тревожили. И она даже радовалась тому, что ей не надо идти на работу. Более или менее шевелиться она начала лишь после обеда, все таки устав от безделья. Некоторое время посвятила уходу за волосами и кожей и даже сделала небольшую разминку, чтобы привести в чувство ноющие мышцы. Понаблюдала из окна за грозой, слушая любимый плейлист. И только когда дождь закончился, она заметила уведомление от видеосервиса, которое сообщало о новом ролике на канале Алекса Найта. Так она, наконец, узнала интересующие ее подробности — недавно ожившей в шелковой легенде. К тому моменту под видео уже хватало комментариев, из которых Диана узнала и историю с обвинением преподавателя колледжа в приставаниях к студенткам, и о том, что преподаватель этот умер вскоре после увольнения от проблем с сердцем. Диана, конечно, поторопилась отправить ссылку на видео Савину, высказав предположение, что в своем сне он видел убийство из этой легенды, а тот в ответ предложил ей приехать на озеро. «Обсудим, а я все таки угощу тебя ужином», — написал Савин, поставив в конце аж 5 разных смайликов. Диана не стала отказываться. Теперь ей точно нечего бояться, ведь она никогда не выдвигала каких-либо ложных обвинений. Савин встретил ее прямо на парковке, объяснив это тем, что как раз вышел прогуляться и увидел, как подъезжает ее машина. Для ужина было немного рано, поэтому они отправились на прогулку вместе. Прошедший дождь с грозой понизил температуру воздуха и разогнал загорающих, поэтому на берегу было довольно пустынно. Сырость, хмурое небо и наличие развлечений внутри здания делали вечернюю прогулку не слишком популярным занятием. «Думаю, ты права. В своем сне я вижу убийство одного из тех парней, но почему именно его? И какое отношение все это может иметь к Софии и ее исчезновению, мне по-прежнему непонятно. Но вот что я успел узнать, пока ты ехала сюда». Он поведал о своем разговоре с Юлией Федоровой. Получив от Дианы ссылку, решил показать видео и ей, но она его к тому моменту уже посмотрела. А еще рассказала, что полиция сначала подозревала в убийствах сына ложно обвиненного преподавателя, а потом оказалось, что у него есть еще и дочь, рожденная вне официального брака. Та работала вместе с погибшими девушками в салоне красоты, хотя имела диплом юриста. Однако подозрения на ее счет долго не продержались, поскольку девушку эту убили так же, как и двух других. Она вроде как тоже успела выдвинуть ложное обвинение в изнасиловании против своего брата по отцу. Федоров предположил, что дочь преподавателя каким-то образом призвала убийцу из легенды, чтобы отомстить тем, кто его оболгал. но сама была убита им, поскольку повинна в том же преступлении. Пока он все это рассказывал, они прошли уже знакомым Диане маршрутом до качелей и повернули назад, поскольку дальше начинались сложно проходимые заросли. Так что Федоров поехал убеждать полицию в своей версии. Ухмыльнулся Савин в конце рассказа. «Бедный Карпатский», — с искренним сочувствием, но не без улыбки прокомментировала Диана. «Он просто обожает такие версии». «Да, даже интересно, куда именно он пошлет Федорова с его догадками». «Влада не так уж легко куда-то послать», — насмешливо возразила Юля, неожиданно вклиниваясь в их разговор. Ни Диана, ни Савин не заметили ее на пристани, которые успели вернуться. Ее скрывала высокая трава, растущая у самой воды. «Да, в этом я успела убедиться», — согласилась Диана. И на мгновение ей показалось, что взгляд хозяйки гостиницы вдруг изменился. В нем мелькнуло недовольство. Впрочем, это, скорее всего, была банальная ревность, которой Юля не давала волю. «Вы, я так понимаю, обсуждаете недавние события?» — уточнила она, снова приветливо улыбаясь. «До чего-нибудь додумались?» «Пока нет», — бодро отозвался Савин. «Но, честно говоря, мы думаем не совсем о расследовании убийств». «Да? А о чем же?» «О том, как они могут быть связаны с Софией», — пояснила Диана. «Поскольку Денис видел убийство из легенды во сне, он предполагает, что происходящее должно дать новую информацию о ее исчезновении, как это было в предыдущие два раза». «Но где именно ее искать, у меня нет ни малейшего представления», — вздохнул Савин. Юля задумалась ненадолго и предположила. «Полагаю, тебе стоит поговорить о Софии с кем-то из втянутых в события людей. С Васиным, его подругой Алиной или той девушкой из салона, что еще жива. Насколько я помню, в прошлый раз что-то связанное с Софией знала мачеха пропавшей девочки, а в первый информация исходила от Дианы, чья подруга попала под проклятие 13-й записи. Может, сработает и в этот раз?» Диана и Савин переглянулись, после чего Савин снова посмотрел на Юлю. «Чёрт возьми, это же гениально!» «Совсем нет», — улыбнулась та. «Всего лишь очевидно». «Осталось только всех этих людей найти и надеяться, что они станут со мной разговаривать». «Думаю, Вячеслав Витальевич поможет с их контактами», — предположила Диана. «О да, этот поможет», — язвительно фыркнула Юля. «Он же такой отзывчивый». Диана посмотрела на нее с заметной обидой. «Вообще-то именно так, если его хорошо попросить. Тут, вероятно, еще имеет значение, кто просит». «Дамы, только не ссорьтесь», — вклинился Савин с широкой улыбкой. Впрочем, спор все равно не успел бы развиться в ссору, поскольку внимание всех троих привлекли две машины, въехавшие на стоянку. Из одной выбрался Влад Федоров, а из другой — Карпатский, Соболев и незнакомая Диане женщина. Юля удивленно приподняла брови, извинилась и зашагала к мужу. Савин и Диана, еще раз обменявшись взглядами, последовали за ней, просто из любопытства. То было вознаграждено, когда они услышали, для чего вся эта компания приехала на озеро. «Для верности хорошо бы сжечь мешок прямо в номере, где...» «Еще чего?» — перебила мужа Юля. «Ты нам пожар хочешь устроить? Вон там беседки с мангалами!» — кивнула она в нужную сторону. «Там жгите!» Влад задумчиво посмотрел в указанном направлении и после недолгого раздумья согласился, что это достаточно подходящее место, если уж дело в особой силе озера. Диана тем временем поймала на себе недовольный взгляд Карпатского. Полицейскому, должно быть, не нравилось, что она, вопреки его совету, не только вышла из дома, но еще и поехала сюда. Впрочем, он наверняка уже знает подробности легенды, а потому не может все еще опасаться за нее. Но тогда чем он так недоволен? Она приветливо улыбнулась, что немного смягчило его взгляд, но ответной улыбкой ее не удостоили. Даже приветственного кивка не было. Карпатский просто посмотрел на Влада. «А можно нам поприсутствовать?» — попросил Савин. «Раз уж мы с Дианой тоже оказались вовлечены в происходящее». Никто не стал возражать. Карпатский упрямо молчал, недовольно поджав губы. Соболев все оглядывался на одну из припаркованных неподалеку машин. Юля явно симпатизировала Савину, Федоров был слишком увлечен своей теорией и благосклонен ко всем, кто ее не оспаривал. А незнакомая женщина, вероятно, последняя из когда-то обвинивших своего преподавателя подруг, только обнимала себя за плечи и ёжилась, хотя была одета вполне по погоде. Карпатский достал из машины мешок. Жидкость для розжига и длинные спички, судя по надписи на упаковке, предназначенной для каминов, принес телохранитель Федоровых Игорь. Сам ритуал доверили Регине. Так звали женщину, приехавшую с полицейскими. Она несколько неуклюже облила лежавший в мангальной чаше мешок, пару раз чиркнула длинной спичкой по коробку, ненадолго задумалась и в итоге все же подожгла. Огонь вспыхнул моментально. Сначала загорелась жидкость, а потом и сама джутовая ткань. Очень скоро в мангале лежали только угольно-черные останки, а огонь погас. Гореть больше было нечему. «Это все?» — тихо спросила Регина. Кажется, это были первые произнесенные ею с момента приезда на озеро слова. «Будем надеяться», — отозвался Влад. «Но я бы рекомендовал вам пока остаться у нас. Мы дадим вам номер. Все-таки здесь люди, охрана». Она с готовностью кивнула. Видимо, и сама не хотела возвращаться домой. Вся большая компания направилась обратно к гостинице, но едва впереди показалось крыльцо, Влад вдруг замер, внимательно глядя на него. Диана тоже остановилась, поскольку не поняла, в чем дело. Там никого не было, а Влад явно на кого-то смотрел. Взявшая мужа за руку Юля тихо поинтересовалась. «Ты чего?» «Он снова там», — так же тихо сообщил Влад. «Мужчина, Васин-старший, стоит у окна в главном холле и смотрит на нас». Диана напрягла зрение, вглядываясь в два узких стеклянных прямоугольника по краям двери, но ни в одном из них никого так и не увидела.